496. Урусвати знает, что каждый, поступающий неправильно, прежде всего оправдывается тем, что его не поняли. Чем больше вы будете знать человеческие побуждения, тем больше вас будут обвинять в непонимании. Можно заметить, насколько люди пытаются перенести свою вину на других, но не будем отмечать все людские лукавства, иначе не книга, но целое книгохранилище получится. Можно удивляться, что люди обращаются за помощью, когда уже не может быть спасения. Может быть, они так поступают из застенчивости или робости. Но, к сожалению, это имеет иную причину. Люди не доверяют, они даже не помышляют о том средоточии, откуда может прийти помощь. Лишь когда беда возьмет за горло, они готовы вспомнить о позабытых башнях. Не только необразованные люди поступают так опрометчиво, но даже очень начитанные обращаются с высокими предметами недостойно. Невозможно понять человеческую психику, когда они не умеют различать, где полезные, где вредные. Не забудем, что иногда люди настолько переполнены всякими беспорядочными желаниями, что они даже не могут распознать, где их действия и где желания. Мыслитель постоянно указывал ученикам держать в порядке сундук желаний.